С такой большой и влиятельной семьей, Каакаа было бы куда сложнее остаться без государственной должности, даже если он сам этого хотел. Похожая ситуация была и с Юаньшао и Юаньшу. Их две семьи процветали в течение нескольких столетий за исключением императорской семьи. Их кланы были самыми большими на территории Хан. Они были подобны семье Морган в Америке. Так, Юаньшу стал независимым правителем, а Юаньшао военачальником в западном Юане. С другой стороны, Лубу повезло куда меньше. Не имея за собой никакой семьи, ему некому было помочь, и он мог лишь шаг за шагом идти этим опасным путем. Малейшая ошибка могла стоить ему жизни. Более того, в то время, как у Каакаа и Юаньшао были поддержки их семей, Лубу был награжден прозвищем «Раб трех фамилий», из-за чего его и без того хромая репутация была практически полностью уничтожена. И прямо сейчас Лю Манг хотел позволить простым людям стать государственными чиновниками. Чего он добивался этим? Он хочет аннулировать привилегии дворян и разрушить систему экзаменаций. Причина, по которой дворяне могли выживать целыми столетиями, заключалась в том, что за ними сохранялось монопольное право становиться государственными чиновниками. Единственными, кто мог удержать дворян от войны, были сами дворяне. Неважно, сколько поколений было у дворянского клана или насколько талантлив был человек, каждый дворянин имел шанс стать государственным чиновником. Если Лю Манг отменит эту систему, тогда совершенно не факт, что дворяне смогут стать чиновниками. В результате, их семьи могут полностью вымереть всего за одно поколение. Господин, подобное решение проблемы просто вызовет еще большую ненависть в ваш адрес со стороны дворян. Никто из них больше не пожелает стать нашими официальными представителями, быстро заявил Лю Кай. Верно, этот план нельзя использовать. Присоединился к нему Чэнь Дин. Хоть он был единственным представителем из клана Чэнь, если он сможет получить достаточно славы, то вполне сможет основать новый дворянский клан. Помимо этих двоих, Лю Нен и Ян Хон также выступили против идеи Лю Манга. Лю Манг не ожидал, что так много людей выступит против его идей. Единственным, кто мог давать советы Лубу, был Чэнь Гун, а люди вроде Лю Манга, Чэнь Дина, Лю Кая и Ян Хана лишь могли высказывать свое мнение по тому или другому вопросу. И сейчас трое из четыре этих людей уже были против этой идеи. И хоть Чэнь Гун ничего не говорил, по его выражению лица можно было понять, что он также не одобрял этот план. «Чего вы так все всполошились?» – недоумевал Лю Манг. «Разве Каакаа не сделал то же самое? Почему у Каакаа это получилось?» А Лю Манг столкнулся с таким жестоким сопротивлением. На самом деле, Лю Манг не учел несколько нюансов. Во-первых, Каакаа еще лишь предстояло сделать это в будущем. Кроме того, этот процесс занял у него несколько лет. И главной его оппозицией в этом вопросе в основном были им же завербованные простые и бедные люди, из которых он сделал чиновников. Причина такого поворота событий была очень проста. Когда простые люди дорвались до влиятельных должностей, они всеми силами пытались сохранить их за собой, поэтому тут же начинали противодействовать этой системе, несмотря на то, что лишь благодаря ей они и смогли добиться подобных успехов. Пока Каакаа был жив, они не смели в открытую выступать против этой системы, но после его смерти, они уже в наглую начали вставлять палки в колеса этой системе. Так, у сына Каакаа, Каапи, административно-управляющий аппарат был уже далеко не такой лояльный, как у самого Каакаа. Он также понял, что ему нужно утихомирить этих новоиспеченных дворян, так как ему все еще нужна была их поддержка. Поэтому он внедрил систему 9 рангов. Затем эта система была доведена до идеала с помощью Чэнь Циня. В этой системе дворяне получили назад свои привилегии, став высшими дворянами, в то время, как лучшие представители обычных людей могли получить ранг низших дворян. Чэнь Гун молча наблюдал за дискуссией двух сторон и обдумывал предложение Лю Манга. «Если мы не сделаем этого, тогда может старший брат имеет лучшие предложения, как нам найти людей для управления Лучжаном? Почему этого не могут сделать обычные люди?» – заявил Лю Манг, глядя на Лю Кая. «Хуан Чжун, Ган Нин в данной ситуации не имели права голоса, но если мы издадим такой приказ, то оскорбим всех дворян». Искренне пытался убедить Лю Манга Лю Кай. Этот приказ действительно мог сильно оскорбить дворян, так как дворяне всегда полагались на свое наследие, чтобы сохранять свободу и становиться чиновниками. А этот приказ замахивался на эту их привилегию, так что такая их реакция была вполне предсказуема. Если они лишатся этой своей привилегии, то они также лишатся и своего дворянского статуса. Их называли дворянами лишь потому, что только члены семей могли стать учеными. Да какая нифиг разница, кого заботит мнение дворян, которые только и занимаются тем, что грабит простой народ и готовы продать все, что могут ради своей собственной выгоды. Люманг не отступал. Тот, кто вырезал практически всех дворян в Лучжане, определенно не стал бы полагаться на них. Лубу также почувствовал себя несколько неловко. Он также понимал это, несмотря на то, что был полным идиотом в политике. Если бы он использовал предложение Люманга, то завоевал бы сердца простого народа во всем мире, но вместе с тем окончательно бы лишился поддержки дворян. В Лучжане с этим не возникло бы больших проблем, потому что и самих дворян здесь осталось очень немного, однако, если они решат расширить свои владения, то заручиться поддержкой местных дворян будет уже крайне непросто. Дворяне наверняка будут использовать закулисную игру, чтобы максимально навредить ему. Дворяне были крайне влиятельными. Хоть их общая численность среди народа составляла менее 10%, но в их руках было сосредоточено более 80% всего богатства нации. Они были настолько могущественны, что даже осмеливались выступать против императора, который посмел оскорбить их. Лубу лишился провинции Сюй как раз из-за того, что клан Чэнь предал его. Но с другой стороны, если он послушает Лю Кая, то даже до конца дня они так и не смогут решить эту проблему, а Лучжан все еще катастрофически нуждался бы в официальных своих представителях. «Возможно, мы можем найти компромисс», — наконец сказал Чэнь Гун, анализируя доводы Лю Манга и Лю Кая. «Мы можем издать указ ограниченного срока действия. Как только мы наберем необходимое количество людей, приказ будет отменен». План Чэнь Гуна заключался в том, чтобы использовать этот приказ в Лучжане, а чуть позже разобраться с его последствиями. В Лучжане не осталось дворян, которые бы смогли стать проблемой для них, а дальше они просто будут действовать по обстоятельствам. «Хорошо, так и поступим», — Лубу указал на Лю Манга. «Ханин, поскольку ты был инициатором этой идеи, то тебе и отвечать за нее». «Хорошо», — склонив голову, Лю Манг пошел на этот компромисс. Проблема с талантами решена. Следующий вопрос, который подлежит обсуждению, состоит в том, как господин собирается дальше расширять свои владения. Чэнь Гун перешел к следующему вопросу. Большая часть вопросов по управлению землями будет возложена на губернатора, так что сам Лубу мог сосредоточиться на расширении своих владений. Расширять владения? Глаза всех воинов быстро засияли. Расширение владения означало больше битв, а значит и больше возможностей для них заработать славу для себя. Новые земли? Да, в данный момент Лубу был окружен Каакао, Санце и Любяо. Согласно плану Чэнь Гуна, им нужно было подождать, пока Санце сделает свой ход. Причиной этого было то, что если они сейчас нападут на него, то лишь помогут Любяо. Кроме того, если они ввяжутся в войну между Санце и Любяо, то нанесут себе больше вреда, чем пользы. Также не стоит забывать о Каакао. Ранее они были вынуждены бежать от его армии, так что теперь было довольно сложно выдвинуть войска назад против него. И хоть у Лубу была подобная идея, он все еще знал, что в Хэбэй затаился еще один, куда более страшный противник, Юань Шао. Юань Шао уже контролировал 4 провинции, так что если бы он одолел Каака, это просто стало бы величайшей шуткой, так как затем Юань Шао стал бы настоящей головой болью. На центральные равнины вообще рассчитывать не стоит, так как во время смут там больше всего блуждающих военачальников, так как этот регион очень богат на ресурсы. Когда Каакао проиграл битву в Чебе и потерял более 800 солдат, его позиции не сильно пошатнулись, так как на центральных равнинах все еще было довольно много ресурсов. Если бы не тот факт, что у Шу были горы, а у Ву – реки, они вообще не смогли бы выстоять против силы центральных равнин. А поскольку Лубу не мог атаковать никого из них, то каким образом ему дальше расширять свои владения? Глава 209. Обсуждение официального положения дел. Часть 3. Расширение владений. Озадаченным был не только Лубу, но и Лю Манг. Ранее именно Чэнь Гун передал письмо Лю Мангу с советом не позволить Лубу преследовать Санце, так как влезать в битву между Санце и Любяо было крайне неразумно. Был также вариант сразиться с Каакао, но в этом варианте было лишь 2 возможных результата. Первый – возмущение Каакао, второй – гнев Каакао. Ради того, чтобы сосредоточиться на битве с Юань Шао, Каакао специально отогнал подальше Лубу и Любяо. Если Лубу снова нападет на Каакао, тот просто отведет свои войска из Гуанду и еще раз сразится с ним. Но в тот момент Сан Цэ также наверняка присоединится к этой битве, из-за чего Лу Бу придется сражаться на два фронта. «Очевидно, что нам нужно захватывать новые территории», — с улыбкой сказал Чэнь Гун Лу Бу и Лю Мангу, догадавшись, о чем те думали. Сейчас для них было не самое подходящее время для сражений с другими. Армия Лу Бу должна копить свои силы, а не ввязываться в бесполезные битвы. Несмотря на то, что в прошлой битве армия Сан Цэ понесла тяжелые потери, то же самое можно было сказать и о армии Лу Бу. Армия чиновников была практически полностью уничтожена. В черном флаге осталось лишь 1000 человек. Защитники города вообще были полностью истреблены. Кавалерия Бин лишилась 1000 кавалеристов. Похоже, ситуация была в Шучине. Из-за восстания клана Чжоу, из 15000 армии Чэньдина уцелело всего 5000 солдат, которых едва хватало на то, чтобы разбить военный лагерь. Общая численность армии Лу Бу составляла всего несколько десятков тысяч человек. Так что сейчас им нужно было вербовать, а не воевать. У них было достаточно солдат для самообороны, но если они сейчас пойдут воевать против других, то в следующем году им просто нечего будет есть. Что ты предлагаешь, Чэнь Гун? Лу Бу также хотел расширить свои владения, так как одного Лучжана было недостаточно, чтобы содержать 100-тысячные армии. Господин, посмотрите сюда. Чэнь Гун достал большую карту. Это была довольно грубо сделанная карта, которая была нарисована от руки. Она имела лишь общий план местности, однако ее еще можно было использовать для ориентации. Сейчас мы захватили Лучжан, однако в действительности, это лишь его половина. Оставшаяся половина все еще не находится под нашим контролем. На карте был изображен весь Лучжан, включая горы и города, вроде Хэфэ. Ранее Чэнь Гун не упоминал об этом, так как они не могли позволить себе разделить войска. Когда Лу Бу захватил половину Лучжана, им нужно было дождаться, когда бывший хозяин нанесет по ним свой удар. Но теперь, когда он был жестоко разбит, на некоторое время он не сможет напасть на них снова, что дает возможность армии Лу Бу захватить оставшуюся часть Лучжана. Когда они возьмут под контроль все 4 города Лучжана, то оставшаяся часть Лужана автоматически окажется под их контролем, а их боевая увеличится как минимум в 2 раза. Отзовите назад Чжан Ля и Зангба. В данный момент эти двое находились в Шучине вместе с 3000 горной армией и 5000 солдат Чэндина. Еще там было 15000 сдавшихся в плен солдат. Так, можно было сказать, что общая численность войск в Шучине составляла около 23000 солдат. В Ванчине было лишь немногим больше солдат. Здесь было 500 солдат армии чиновников, 1500 черного флага, 4000 кавалерии Бин, 5000 разрушителей построений, 7000 моряков Ганнина и около 10000 сдавшихся в плен солдат Сан Цэ, среди которых было 2000 солдат Данина. Нет, нет. Чэнь Гун тут же покачал своей головой. Какой смысл захватывать города, если они потому будут бросать их? В каждом захваченном городе все еще должна быть оставлена часть армии, дабы защитить его. Кроме того, даже если они захватят все города, это будет лишь один Лучжан, а это было совершенно недостаточно, чтобы начать кампанию по захвату других земель. Например, у Сан Цэ был весь Чжандон за ним. Каакаа контролирует половину провинции Юи, всю провинцию Ян и провинцию Сюй. У Любяа также есть провинция Цзинь и половина провинции Юи. Если Лу Бу полагаться лишь на Лучжан, то рано или поздно его поглотят другие. Они снова будут вынуждены отправиться в скитание и опять понесут большие потери. Если Сан Цэ захочет вторгнуться в центральные равнины, то ему нужно будет пройти через Лучжан. Если Каакаа захочет вторгнуться в Чжандон, то ему также придется пройти через Лучжан. Ранее Лу Бу не смог одолеть Каакаа, даже полностью контролируя провинцию Сюй, в которой городов было намного больше, что уж было говорить о текущем положении дел. Господин, посмотрите сюда. Чэнь Гун указал на конкретное место на карте. Нам нужно захватить не только Лучжан, но и Шоучин и Чинди. Так большая часть Хуэйнаня также окажется под нашим контролем, мы также сможем помочь нами соседям. Захват Шучуна и Чинди были подобны захвату небольшой части провинции Янь. С помощью этих земель они могли развиваться и становиться сильнее. Шоучин, ранее войска Лу Бу прошли через этот город, когда направлялись в Лучжан. Именно там они встретились с Юаньшу, а также вступили в бой с Чэнь Ланем и Лейбо. Однако Шоучун находился в упадке, какая от него была польза? Победа над Юаньшу была совершенно бесполезной, так как тогда все простые жители также разбежались бы кто куда. Действительно, Шаочун находится в руинах и большинство его граждан сбежали, однако, господин, вы не должны забывать о том, что его земли все так же плодородны, объяснил Чэнь Гун остальным. Шаочун – это столица всей провинции Янь, он также находится в центре региона Хуайнань. Одной из причин того, что этот город был построен именно здесь, заключается в том, что он находится недалеко от реки Хуай. Его земли также довольно плодородны, и эти земли простираются на тысячи ли. Они идеально подходят для посадки зерновых и других пищевых культур. Заполучив эти земли, еда для нашей армии больше не будет проблемой. Шаочун был столицей королевства Чу, так как местные земли были крайне плодородны, так что большая часть провизии их армии поступала именно отсюда. Что касается населения, то как только город будет восстановлен, те, кто покинули его, также вернутся назад, армия Лубу сможет увеличить рекрутинг новобранцев для себя, а также создаст надежную базу для своего снабжения провизией. Так, их боевые возможности также значительно возрастут. Кроме того, мы также можем заручиться поддержкой флота Шоучуна. Флот Лубу был очень мал. Хоть они смогли разбить флот Санце из 30 000 моряков, но если он решит направить на них весь флот Шандона, то 7000 моряков Лубу просто не смогут ничего сделать с таким количеством врага на воде. Чжан Ля и Зангба определенно будет недостаточно, нахмурился Лубу. Если Шаочун был настолько важен, то Чжан Ля и Зангба явно было недостаточно. Это было место, где размещение одной армии было вполне достаточно. Здесь также нужно было грамотно управлять общественной обстановкой и вести мудрую политику. Единственным человеком в армии Лубу, который мог бы самостоятельно взять на себя управление городом, был Зангба, так как ранее он довольно долго уже правил одним городом. Но проблема была в том, что Зангба не сможет в одиночку справиться со всем этим. Но кто мог ему помочь? Чжан Ля. Но положение Чжан Ля в армии Лубу было выше, чем у Зангба, так что Лубу не мог поставить его в подчинение Зангба. Гаошун, он бы конечно мог, но максимум, что он может, это обучать новые войска и сражаться. Хуан Чжун и Ган Нин изначально были очень упрямыми и крайне свободолюбивыми, так что навряд ли они согласятся служить под Зангба. То, что они не сражатся друг с другом, уже можно считать неплохим достижением. Лю Кай, его дом в Ванчине, так что навряд ли он захочет отправиться в Шаочун. Чэнь Гун, для него и в Ванчине еще работы хватает. Кроме того, Лубу не мог позволить себе лишиться своего советника. Оставалась лишь одна единственная кандидатура. Лубу посмотрел на Лю Манга и Чэнь Гун сделал то же самое. Затем они одновременно посмотрели друг на друга и согласно кивнули своими головами. Лишь Лю Манг соответствовал всем необходимым требованиям. Все его решения и действия нельзя назвать однозначно плохими или хорошими. Например, 100 000 армия Санце так и не смогла с легкостью одолеть его. Он также немного разбирался в политике и дал им немало полезных советов, вроде приказа на вербовку талантов. Ган Нин, Хуан Чжун и Сюйшен, все они служили исключительно Лю Мангу. Зангба, Гаошун и Чжан Ля также видели невероятные чудеса, которые он делал, поэтому также очень сильно уважали его. А самое главное, что Лю Манг был за этим Лубу. База, которую подготовил Лубу, также была фундаментом для Лю Манга. Он был юным господином армии Лубу и все генералы признавали его. Кроме того, став родственником Лубу, он получил практически безоговорочное доверие самого Лубу. Если бы на его месте оказался кто-то другой, Лубу все еще мог сомневаться и с подозрением относиться к этому человеку. Дело в том, что согласно плану Чэнь Гуна, Шаочун должен получить некоторую степень независимости от Лучжэна, однако он не должен стать настолько независимым, чтобы потом восстать. Но Лубу не хотел отпускать Лю Манга от себя, так как если он уйдет, в душе Лубу образуется некая пустота, так как он воспринимал Лю Манга как своего собственного сына. «Господин, решайся!» Видя колебания Лубу, Чэнь Гун решил уговорить его. «Нефрит ничего не стоит, если его не отшлифовать». В конечном итоге именно ему придется в дальнейшем взять на себя управление семьей и армией. В противном случае, когда вы создадите фундамент для своей семьи, кто будет управлять всем этим? Издав тяжелый вздох, Лубу кивнул своей головой, решив отдать это назначение Лю Мангу. Хорошо, эта проблема решена. Господин, теперь мы должны раздать награды, за битвы в Лучжане. Перешел Чень Гун к следующему вопросу. Если бы не самоотверженность их солдат, армия Лу Бу могла бы лишь отступить прочь отсюда. Согласен, кивнул Лу Бу. Ган Нин, здесь. Ган Нин опустился на колени и почтительно сложил кулак Лу Бу. Ган Нин, в битве за Ванчин, если бы ты не уничтожил 30-000 флот Шандона, мы бы полностью потеряли Ванчин. Вполне возможно, что сейчас бы мы находились в Шучине, ожидая контратаки Санце. Поэтому в этой битве высшая заслуга принадлежит тебе. Если бы не Ган Нин, армия Чжандона в данный момент занимала бы город и использовала его в качестве трамплина, дабы захватить остальную часть Лучжана. Армия Лу Бу лишилась бы своей провизии и могла бы только отступить. Так, его заслуга действительно была крайне велика. Господин, я не смею принять ее. Если бы не оружие юного господина, я не смог бы сделать этого. Ган Нин также понимал, что без баллист Лю Манга подобное достижение было просто невозможно. У 7000 флота не было и шанса пройти в 30-000 в прямом столкновении. Ханин, Лу Бу также знала о вкладе Лю Манга в защиту Ванчина. Причиной того, что семья Лу Бу осталась полностью невредимой, заключалась в Лю Манге. Однако Лу Бу не мог наградить его, так как он и так уже имел титул принца Шу. В сравнении с любым генералом, его статус был намного выше. Его статус был даже выше, чем у самого Лу Бу. Как Лу Бу мог награждать его? К счастью, Лю Манг уже был зятем Лу Бу, поэтому ему не нужно было награждать его. Дело в том, что все имущество Лу Бу автоматически также становится имуществом Лю Манга. Генерал Ган Нин, ты действительно думаешь, что юный господин все еще нуждается в наградах? С улыбкой спросил Чень Гун. Конечно, нуждаюсь, а почему бы и нет? Про себя воскликнул Лю Манг. Он хотел, чтобы Лу Бу позволил ему взять в наложницы Хэйю, чтобы она смогла получить официальный статус. Однако он не посмел сказать этого вслух, так как боялся, что может разозлить Лу Бу. Ган Нин быстро понял свою ошибку, однако он все еще отказался принять эту награду. «Господин, я все еще не могу принять эту награду, поэтому я хотел бы передать ее кое-кому другому». «Передать ее кое-кому другому?» Лу Бу быстро понял, о ком идет речь. Но этот человек был уже мертв, так как он мог передать эту награду ему. Но видя решительный взгляд Ган Нина, Лу Бу лишь мог согласно кивнуть своей головой. Глава 210. Дипломатическая война. Ган Нин без колебаний отдал свою награду Су Фею. Однако Су Фей был уже мертв и Лу Бу не знал, как наградить его должным образом. Наконец, по предложению Лю Манга и Чень Гуна, Лу Бу и Лю Манг подписали хвалебное письмо Су Фею, а также присвоили ему титул маркиза. С древних времен титул значил очень многое для любого человека. Лу Бу и Лю Манг также присвоили ему звание генерала Востока и Юга. Хоть для этих двоих это была просто формальность, но этим жестом они полностью завоевали преданность Ган Нина. П.П. Звание и титул разные вещи. Звание дается генералам и представляет из себя что-то вроде рейтинга силы, а титул означает принадлежность к дворянам. Поскольку Ган Нин изначально имел очень бунтарский нрав, он присоединился к армии Лу Бу лишь из-за своей прихоти, но теперь он превратился в настоящего героя. Если бы армия Лу Бу не смогла бы обеспечить ему подобное возвышение, он без сомнений покинул бы их. Но эти события заставили его в новом свете посмотреть на армию Лу Бу, и его преданность им выросла. Дело в том, что его предки также имели титул маркиза. И хоть это был самый низкий дворянский титул, Ган Нин поклялся в верности Лу Бу из-за этого жеста. Несмотря на то, что Ган Нин отказался от своей награды, Лу Бу вовсе не смел пренебрежительно относиться к нему, так как этот парень оказался просто первоклассным морским генералом. И хоть сам Лу Бу не обладал полномочиями, дабы присваивать титулы другим генералам, Лю Манг все еще мог сделать это без проблем, благодаря своему титулу принца Шу. Во время последней битвы с флотом Санце, флот последнего был полностью уничтожен, а армия Лу Бу взяла в плен очень многих из их моряков. Лу Бу использовал этих солдат, дабы увеличить численность флота Ган Нина. Теперь его военно-морские силы составляли 12-000 человек. Хуан Чжун получил звание отважного генерала, который был настоящим экспертом в стрельбе из лука, но также был весьма талантлив и в других видах боя. Лу Бу отобрал 3000 солдат и предложил ему возглавить их, но тот отказался. Хуан Чжун хотел быть рядом с Лю Мангом и защищать его. Лу Бу, который также переживал за безопасность своего зятя, согласился на эту просьбу. Сюйчен получил звание беспощадного генерала и остался командиром черного флага. В черном флаге осталось всего 1500 солдат, так что Лубу дал Сюйшину еще 2000 солдат. Несмотря на то, что большая часть черного флага погибла во время осады, их доспехи все еще были целы, так что через полгода тренировок они снова смогут стать боеспособным войском. Что касается армии чиновников, то им еще раз выделили 2000 солдат. Вот только эти солдаты были солдатами Данина. Солдаты Данина были сильными и смелыми, но им не хватало дисциплины. Если быть совсем точным, то любому командиру было крайне сложно управлять ими. Но поскольку рядом с Люмангом был третий мастер, дивизия Чу не смела нарушать боевые порядки, однако другие дивизии Данина были все такими же непокорными. Получив оружие и доспехи армии чиновников, солдаты Данина стали еще более грозной силой. Чэнь Юй также получил повышение. Несмотря на то, что он не принимал участия в защите Ванчина, он был тем, кто предупредил Лубу об осаде. Кроме того, он весьма неплохо справлялся с командованием войск, так что Люманг просто передал командование армии чиновников ему, так что теперь Чэнь Юй был не просто заместителем генерала, а полноценным генералом. Чжан Фан и Гао Шун хоть и не получили прибавки к своим войскам, но все еще получили продвижение по службе, получив новые титулы. Гао Шун стал могучим генералом морали, а Чжан Фан стал генералом Сююань. Что касается Лю Кая и его сына, то Лю Кай был назначен правителем Ванчина. Предполагалось, что Люнен останется вместе с ним, но тот настоял на том, чтобы последовать за Люмангом. Хуан Сюй замен Чэнь Юй на его изначальной должности заместителя и стал новым заместителем генерала армии чиновников. Чэнь Дэн, который едва не погиб в Шучине, был успокоен Лубу и получил титул генерала Юга. Чжан Ля и Занг Ба, которые все еще были в Шучине, получили титулы генерала кавалерии и генерала горы Тай. Положение Чэнь Гуна никак не изменилось. Он все так же оставался советником армии Лубу и другая позиция ему не нужна была, так как заменить его было крайне сложно. Что касалось Люманга, то единственная награда, которую Лубу мог предложить ему, это брак с его дочерью через 10 дней в Ванчине. После раздачи наград и новых титулов особо отличившимся, настало время решить, как поступить с некоторыми заключенными. На этот раз Ган Нин поймал действительно большой улов. Он сумел схватить Лусу. Чжан Цинь уже был превращен в фарш Ган Нином, но Лусу был схвачен и помещен под стражу. Для Лусу было невозможно сдаться не только потому, что его идеалы сильно отличались от взглядов на жизнь Лубу, но и потому, что репутация последнего была крайне ужасна. Во всем мире лишь Чэнь Гун плевать хотел на подобные вещи и судил людей по их действиям и достижениям. Лусу был мощным козырем армии Лубу против войск Сан Цэ. Чжандон уже прислал своего дипломата для переговоров. «Эй, старик Чен, а на этого Яньхана можно положиться?» – несколько обеспокоенно спросил Люманг. Дело в том, что в качестве посланника Чжандом отправил Чжан Чжао. Он не был простым рядовым солдатом, а занимал пост одного из советников. Благодаря своим познаниям он умел видеть тенденции, преобладавшие в мире, и по своим навыкам не уступал таким стратегам, как Чэнь Гун, Го Цзя и Сюйшу. В конце правления династии Восточный Хан, Чжан Чжао бежал от войны в провинцию Янь. После этого Сан Цэ завербовал его, и тот стал одним из ключевых советников Сан Цэ. Хоть Люманг мало знал о Чжан Чжао, но он все еще был в курсе, что Сан Цэ доверил его Сан Цуаню и сказал, что тот может смело передать ему управление всеми внутренними делами страны. Это означало, что Сан Цуань не мог справиться с этими обязанностями и должен был передать управление Чжандоном Чжан Чжао. Лю Бей, пребывая на смертном одре, поступил точно так же. Он приказал своему сыну, чтобы тот оставил все заботы о стране Чжугалину. Единственная ошибка, которую допустил Чжан Чжао, это то, что он попросил Сан Цуаня попытаться заключить перемирие под Чиби. Но, когда Чжугалян выиграл бой, он полностью умолк. Благодаря поддержке народа, Лю Бей был весьма знаменит в эпоху Троецарствия. В результате Чжугалян также стал весьма известным. Чжан Чжао знал, что Сан Цуань был весьма расчетливым человеком. Он имел амбиции, но не хотел рисковать. Он понял это в тот момент, когда Сан Цуань проигнорировал провозглашение империи Вэй. Он решил, что вместо того, чтобы переубеждать Сан Цуаня, лучше позволить это сделать другим. В результате, войска Сан Цуаня и Лю Бэя объединились, дабы одолеть армию Каакао в Чиби. Все это был хитрый план Чжан Чжао, который он успешно реализовал, оставаясь в тени. И когда Чжандон выставил против них такого тяжеловеса, Лю Манг считал, что лучше будет отправить навстречу Чэньгуна, а не Яньхана. Эти двое куда больше подходили друг другу в качестве противника, в сравнении с Яньханом. Яньхон вел себя крайне тихо в армии Лубу и был весьма необщительным человеком. Хоть ему и удалось дать несколько дельных советов Юаньшу, но некоторые из его советов также были не самыми мудрыми. Например, его план напасть на Любея. В то время, провинцию Сюй контролировал Лубу, а у Любея было лишь несколько городов. В подобной ситуации было бы куда лучше объединить силы с Любеем и нанести удар по Лубу. Так бы они смогли занять гору этого тигра и получить максимальную выгоду от этого. Но вместо этого Юаньшу напал на Любея, а Лубу тем временем продолжал укреплять свой фундамент. Чэньгун с улыбкой погладил свою бороду. Это была правда, что советник их Яньхана был так себе, он также был плохим стратегом. Однако с точки зрения дипломатии, тут Чэньгун был вынужден полностью признать свое поражение. Чэньгун увидел этот навык Яньхана, когда тот еще служил под Юаньшу. В то время, между Лубу и Юаньшу были весьма дружеские отношения. И именно тогда Яньхон поднял вопрос о том, чтобы обвенчать дочь Лубу и сына Юаньшу, а затем и вовсе женить их. Это был хорошо просчитанный план Яньхана. Если бы они смогли заполучить дочь Лубу, то смогли сформировать союз, а владения Лубу формально можно было бы считать их собственными. Чэнь Дуран также попытался сделать нечто подобное, но в результате был просто убит Лубу. Одна и та же идея, но результат оказался совершенно противоположным. Когда Яньхон сделал это предложение, Лубу с готовностью согласился на него, а когда Чэнь Дуран сделал то же самое, то Лубу не только убил его, но и затеял войну в Лучжане. Этот парень действительно настолько невероятен, Лю Манг не мог понять этого. Этот толстяк за день мог не сказать ни слова. Практически все время он либо занимался делами в своем офисе, либо читал в библиотеке. Так, для Лю Манга стало большой неожиданностью, что Чэньгун будет так сильно уважать этого старика. «Просто жди хороших новостей», — с улыбкой сказал Чэньгун и ушел. «П.П., все дипломатические переговоры проводятся в вежливой манере речи, но так как передать это с помощью текста очень сложно, включайте свою фантазию». В большом и просторном дворе одного из особняков Ванчина два ученых что-то пили. Один из них был одет более формально, а второй более свободно. Этими учеными были Чжан Чжа и Яньхон. Обычно, первое, что происходит, когда дипломат прибывает к другой стороне, это лидер этой стороны должен поприветствовать его. Однако, по настоянию Яньхана, Лубу не стал этого делать. Чжан Чжа даже не смог войти в административное здание. Яньхон привел его к себе домой, дабы выпить вместе. Внешне Чжан Чжа сохранял спокойствие, но в душе он был сильно обеспокоен. Это был первый раз, когда он не мог прочитать планы другой стороны, и это был первый раз, когда он не должен был допустить наихудшего развития событий. Изначально его цель заключалась в том, чтобы провести мирные переговоры с армией Лубу в Ванчине. Он никогда даже подумать не мог, что 100-000 армия его господина будет полностью разбита, а сам Сан Цэ будет вынужден бежать назад всего лишь с 5000 уцелевших солдат. Они даже лишились своего элитного флота и 5000 кавалерии Юи. Кроме самого Сан Цэ, лишь генерала Тайши Ци смог спастись бегством, в то время, как генералы Чжоу Тай, Чэнь Ву, Чжан Цинь и Донг Си были убиты. Всего несколько месяцев назад он видел всех этих людей живыми и здоровыми, но теперь все они были мертвы. Поражение армии Сан Цэ очень сильно осложнило переговоры для Чжан Чжаа. Причиной этого стало то, что Лусу и многие наследники дворян были захвачены армией Лубу. И теперь первоочередной задачей Чжан Чжаа стало освобождение всех этих людей. Второй его задачей было добиться от Лубу отведения его флота от реки Янцзы. После того, как флот Сан Цэ был полностью разбит под Ванчинем, флот Чжандона разделился на две части. Один флот непрерывно охранял Сан Цуаня, а второй был в Чжанся под командованием Чжоу Ю. Если флот Лубу объединится с Любя, то даже Чжоу Ю не сможет совладать с ними. И даже если Лубу не станет вступать в союз с Любя, просто наличие его флота на реке станет очень сильным демотивирующим фактором для флота Чжандона. И третьей целью Чжан Чжаа было узнать как можно больше о новом оружии Лубу, благодаря которому он смог уничтожить 30-000 элитный флот Сан Цэ. Согласно описаниям солдат, которые смогли сбежать, Это оружие могло совершать выстрелы на расстоянии до 100 метров, и каждый выстрел был способен потопить один военный корабль. И это оружие можно было использовать, не меняя тетиву после каждого выстрела. Чжан Чжао спокойно посмотрел на Яньхана и ничего не сказал. Тот, в свою очередь, также слегка прищурился и улыбнулся в ответ, сделав еще один глоток из своей чашки. Казалось, словно он пил изысканный напиток, но на самом деле это была обычная вода. Два дипломата молча пили воду, не спеша начинать разговор, так как они оба знали, что тот, кто первым заговорит, проиграет половину битвы. Это было связано с тем, что заговорив первым, вы можете случайно показать свои оригинальные цели или беспокойство, а затем противник обязательно этим воспользуется. Так прошли час, два, три, полдня, но эти двое продолжали молчать. Стражи, которые стояли недалеко в стороне, уже стали чувствовать усталость, а слуга подал очередную порцию напитка. Солнце уже начало клониться к горизонту, и терпение Чжан Чжао также начало заканчиваться, когда Яньхон неожиданно встал со своего места. «Вы куда-то собрались?» – обрадовался Чжан Чжао. Яньхон больше не мог выносить этого и наконец решил перейти к переговорам. Но неожиданно Яньхон почтительно сложил кулак и поклонился Чжан Чжао. «Уже поздно, так что я не смею более беспокоить вас. Вам лучше отдохнуть, поэтому я покину вас». Далее, не дожидаясь ответа Чжан Чжао, он развернулся и пошел прочь. «Это что за бабуйня такая?» – ошеломленно подумал Чжан Чжао. Его оппонент вовсе не собирался вести переговоры. Он посмотрел на удаляющегося Яньхана и мог лишь слабо улыбнуться. Его отправили в Ванчин для переговоров, и все думали, что его оппонентом будет Чэнь Гун, но неожиданно вместо него появился Яньхон. Яньхон очень долго служил Юаньшу, но поскольку Юаньшу уже был уничтожен, Чжан Чжао не стал воспринимать всерьез Яньхана. Он счастливо думал, что в этих переговорах сможет взять верх, и несмотря на поражение Чжандона на поле боя, он все еще был в состоянии выбить максимальную выгоду с Яньхана. К сожалению, кроме пары-тройки шуток, они толком даже не разговаривали. Более того, Яньхон все тщательно подготовил, и практически все время они просто пили воду. Чжан Чжао действительно недооценил его. Так, он стал пытаться вспомнить, кем был Яньхон. В этот момент охранник рядом с ним, увидев озадаченное выражение лица Чжан Чжао, спросил: «Господин, вас интересует, кто такой Яньхон?» Чжан Чжао обернулся и спросил его: «Ты знаешь историю Яньхона?» «Да», — кивнул охранник. Он был назначен охранять Чжан Чжао, так как тот был крайне ценен руководству Чжандона. Это был телохранитель, который служил еще Сан Чжану. Затем он последовал за Сан Це, когда тот поступил на службу Юаньшу, и там был телохранителем Сан Це. Так, естественно, что он знал, кем был Яньхон. «Хорошо, скорее расскажи мне, что из себя представляет Яньхон?» Чжан Чжао полностью отбросил свою гордость и этикет. Он без колебаний пригласил стража к себе за стол и даже лично налил ему немного вина. Зная своего врага, можно не бояться даже сотни битв. Он хотел развязать рот армии Лубу. Яньхон служил старому господину. Нет, не так, старый страж непроизвольно упомянул Юаньшу, как своего господина. Правильно будет сказать, что он служил покойному господину Юаньшу, а покойный господин Юаньшу держал господина Яньхана на очень важной должности. Важная должность? Чжан Чжао задумался. Как так получилось, что несмотря на то, что Юаньшу погиб, похоже, что Яньхон был единственным, кому он доверял? Если бы это было не так, то с какой стати ему было бы так высоко ценить Яньхана? Занимать так долго подобные позиции было просто невозможно. Чжан Чжао прекрасно понимал, насколько ценные подобные должности. Однако он также знал и какие опасности они влекли за собой. Поскольку Юаньшу погиб, выживание Яньхана не будет чем-то очень простым. «Господин Чжан Чжао, ваши размышления неверны», — с улыбкой сказал страж. «Юаньшу ценил Яньхана так сильно потому, что тот отлично владеет искусством речи». Охранник вспомнил, что в то время каждый, кто хотел продвижения по службе, должен был сначала пройти собеседование с Яньханом, так как Юаньшу полностью доверял его мнению. В то время Яньхон был крайне влиятельным человеком. Охранник даже вспомнил, как Сан Цэ еще в течение года слал подарки Яньхану, после того, как покинул Юаньшу. «Умеет говорить? Что это значит?» Чжан Чжао в недоумении посмотрел на охранника. Было несколько способов объяснить эту фразу. Что именно подразумевал страж, когда сказал эту фразу. Это было то же самое, о чем подумал Чжан Чжао. «Да, он знает, как говорить», — продолжил охранник. Юань Шу всегда слушал то, что говорил Янь Хон. Даже когда он злился, Янь Хон все еще был в состоянии успокоить его. Вот почему. Неожиданно страж смутился и умолк. «Просто говори как есть». Чжан Чжао хотел четко понять, с кем имеет дело, так как любая мелочь в будущем может иметь решающее значение на исход их переговоров. Страж выпил еще немного напитка. Он больше не служил Юань Шу, так что ему нечего было опасаться. В то время, некоторые генералы тайно говорили, что настоящим их господином является Янь Хон. Лесть. Наконец Чжан Чжао понял, что имелось в виду под словами «умеет говорить». Если догадка Чжан Чжао была верна, то внешнее поведение Янь Хона было фальшивкой, а на самом деле Янь Хон сильно паниковал. Тем не менее, внешне он действительно был спокоен. Может, это бесполезная демонстрация силы? Чжан Чжао снова улыбнулся. Если страж прав, то Янь Хон просто льстец, и с ним будет очень легко справиться. Чжан Чжао был полностью уверен в себе. Где-то в тени двора Янь Хон неожиданно загрустил, вспомнив о своих детях. «Подождите меня, мои дети. Я обещал господину, что вознесусь до небес. Если он хотел продвижения по службе, то для начала должен был выиграть эти переговоры». «Чжан Чжао, да, что ж, жди меня». Глава 211. Дипломатическая война, часть 2. На следующее утро Янь Хон встал рано утром. Он не направился непосредственно к Чжан Чжао, а вместо этого стал заниматься каллиграфией и вырезать черепашьи панцири из дерева во дворе. После этого он пообедал и немного вздремнул. И лишь после этого он неспешно направился к Чжан Чжао, который был расположен в соседнем дворе. Он знал, что сейчас было самое время прийти, а также знал, что они оба снова будут молчать. Если он задержится слишком долго, то Чжан Чжао мог пойти и потребовать личную встречу с губернатором. В конце концов, он был посланником от другой стороны, так что у армии Лу Бу не было иного выбора, кроме как проявлять вежливость в его отношении. Они не хотели, чтобы остальной мир считал их варварами. Таким образом, сейчас было наилучшее время появиться на месте. Это было не поздно, но и не рано. Итак, Янь Хон прибыл в особняк Чжан Чжао. С другой стороны, Чжан Чжао не мог позволить себе подобное поведение, так как он находился под очень сильным давлением. Он прибыл в Ванчин не только ради Сан Цэ, но и ради других дворян. Каждый день задержки их переговоров продлевал время страданий потомков этих дворян. Но несмотря на затягивание времени, Чжан Чжао все еще оставался весьма спокойным, так как был намерен получить максимальную выгоду на этих переговорах от армии Лу Бу. «Янь Хон, вы пришли». Чжан Чжао, который сидел в кресле во дворе, посмотрел на Янь Хона. Хоть в душе он и был обеспокоен, но его тон все еще был безразличным. Он просто посмотрел на Янь Хона, продолжая сидеть на своем месте, что означало, что он не собирался ухаживать за ним. Действительно удивительная сила воли. Мнение Янь Хона о Чжан Чжао несколько возросло. Если бы это был обычный дипломат, то он уже скорее всего отправился в главный офис или, как минимум, был бы сильно раздражен. Но Чжан Чжао оставался совершенно невозмутим, что действительно было достойно звания главного советника Чжандона. Тем не менее, тем, кто правил балом всем, еще был Янь Хон. Если Чжан Чжао хотел быть равнодушным, он позволит ему это сделать. Он не стал реагировать на подобную грубость со стороны Чжан Чжао и сказал: «Пошли, составите мне компанию за чашкой чая». Слуги быстро поняли приказ Янь Хона, и вскоре перед ними стояла пара чашек и чайник. На этот раз чай уже был настоящим. Это был чай с лаганом, солью и другими пряностями. Правильнее было бы назвать его десертом, а не чаем. Такой напиток могли пить лишь люди с очень специфическими вкусами, вроде Янь Хона. Для других же людей, вроде Лю Манга, такой чай был настоящей дрянью. Янь Хон сделал глоток и прищурился, а затем продолжил молчать, как и вчера. «Этот Янь Хон», — нахмурился Чжан Чжао, игнорируя потраченное время. «Разве этот Янь Хон не полный дурак? Почему его отправили на переговоры? О чем там думает Чэнь Гун?» Среди всех влиятельных личностей в армии Лу Бу, Чэнь Гун был главным стратегом. Так, Чжан Чжао считал, что это Чэнь Гун отдает инструкции Янь Хону, как вести переговоры. Однако он все еще сохранял спокойствие, веря информации, которую получил от телохранителя. Этот телохранитель был одним из последователей Сан Цэ, и сам Сан Цэ доверял ему. В противном случае, он никогда бы не сделал его своим телохранителем. пожалуйста, пейте чай». Чжан Чжао продолжил пить чай. Он не верил, что Янь Хон и на этот раз не скажет ни слова. Время быстро пролетело и наступил вечер. Янь Хон посмотрел на небо и встал со своего места. «Чжан Чжао, прошу прощения за доставленные неудобства, но небо уже темнеет, так что я покину вас», — сказал Янь Хон и ушел. Чжан Чжао издал громкий вздох, наблюдая за тем, как уходил Янь Хон. Это снова случилось. Чего добивается армия Лубу? «Господин Чжан Чжао, пора ужинать», — напомнил телохранитель. День закончился и пришло время для ужина. Но Чжан Чжао явно был не в настроении для ужина. Он уже хотел отправить охранника прочь, как вдруг остановил себя. Он знал, что его отсутствие аппетита было причиной его плохого настроения. Если он сейчас откажется от еды, то тем самым может разоблачить себя перед противником. Место, где его поселили, было организовано Яньханом и была высока вероятность того, что за ним непрерывно следили. «Хорошо, неси еду», — сказал Чжан Чжао охраннику. Он решил поужинать вместе с охранником, тем самым показывая Яньхану и Чэньгуну, что он тоже не торопился. Так он хотел сказать, что он признает достижение армии Лубу, но не более того. О, он все еще в состоянии ужинать. Неплохо. Догадка Чжан Чжао была верна, и в его особняке было много людей, которые следили за каждым его шагом для Яньхана. Если бы Чжан Чжао был сбит с толку, то этим вечером он определенно выпустил бы свой гнев. Но Чжан Чжао не зря был главным советником. У Сан Цэ действительно было много талантливых людей на службе, в сравнении с Лубу. Несмотря на то, что Яньхон был весьма вежлив с Чжан Чжао, но на деле он демонстрировал полное презрение к нему, тем самым пытаясь деморализовать и разозлить его, чтобы он совершил ошибку, после чего Яньхон смог бы без проблем водить его за нос. Но прямо сейчас Чжан Чжао счастливо ужинал, беззаботно болтая со своим охранником в лучших традициях Чжандона. Некоторые из стражей даже осмеливались пить вино, находясь в самом центре вражеского города. Вместо дипломатической миссии, их поведение больше напоминало отдых в отпуске. Если бы это был какой-нибудь среднестатистический человек, действия Чжан Чжао смогли бы с легкостью ввести его в заблуждение. «Все еще сохраняешь спокойствие, что ж, давай посмотрим, насколько тебя хватит», — улыбнулся Янь Хон. Может, он и не самый лучший в стратегиях и планировании, но в дипломатии Янь Хон считал себя одним из лучших, и никто не смел оспаривать этот факт. Даже другие эксперты школы дипломатии выглядели на его фоне просто как шутка. Следующие 4 дня Янь Хон продолжал действовать таким же образом, а Чжан Чжао продолжал свое сопротивление и упорно ужинал вместе со своими охранниками. Однако, постепенно, терпение Чжан Чжао стало достигать своего предела, и его выражение лица начало становиться все мрачнее. Янь Хон хотел и дальше продолжать эту игру, но ему помешал Лю Манг. Дело в том, что Лю Манг собирался покинуть город, и он собирался взять с собой в Шаочун Хуан Чжуна, Хуан Сюя, Ган Нина, Чэнь Юи и Сюишина. Хуан Чжун и его сын изначально следовали исключительно за Лю Мангом. Сюйчен также восстановил свой черный флаг. Хоть Чэнь Юи и армия чиновников также пополнили свои ряды, но их боевая мощь все еще находилась под сомнением, а впереди их определенно ждали боевые действия. Ган Нин также со своим флотом перемещался в Шаочун вместе с Лю Мангом. Таким образом, Яньхану пришлось поторопить свои планы. Хоть флот Ган Нина не понес больших потерь, но он сам по себе был невелик и все еще требовал времени на увеличение своей силы. Его новоиспеченный флот был бы совершенно бесполезен, если дело дойдет до крупномасштабных битв. Хоть баллисты в некоторой степени исправляли эту ситуацию, но если армия Чжандона окончательно разозлится и пошлет в бой сразу весь свой флот, они не смогут помочь флоту Ган Нина. Даже если бы каждая баллиста уничтожила бы по 10 кораблей, флот Ган Нина все равно был бы разбит. Кроме того, флот Чжандона также обратил свой взор на это место, поэтому Лю Мангу был просто необходим Ган Нин в Шоучуне. Возле Шоучуна также было 2 реки, которые Ган Нин смог бы использовать для обучения новобранцев. Однако для переговоров наличие здесь флота Ган Нина было крайне важно. Сейчас большая часть флота Чжандона находилась в бою с флотом провинции Цзиньзе Чжанся. Если бы Лубу объединился с Лю Бяо против Сан Цэ, флот Чжандона понес бы большие потери, и они даже смогли бы захватить Чжоую. Это был очень мощный козырь в руках Яньхана на этих переговорах, но прямо сейчас этот козырь собирался испариться. Поэтому Яньхану пришлось быстро пересматривать свои планы. На 5-й день сопротивление Чжан Чжао рухнуло. Дело в том, что он получил сообщение о том, что флот Ганнина и флот Шандона вступили в контакт. Они были настолько близко друг к другу, что люди на кораблях могли видеть лица друг друга. Чего добивалась армия Лубу? Они хотели объявить полномасштабную войну Чжандону, если флот Чжоуи будет уничтожен, что Чжандон окажется в большой опасности, так как их доминирующее положение на реке Янцзи будет полностью утеряно. В данный момент у них осталось лишь две армии, дабы противостоять войскам провинции Цзинь. Если они потеряют одну из этих армий, то они не только лишатся Чжанся, но и потеряют Паньян. После этого Вучан также останется без защиты. И хоть Лю Бяо не был особо амбициозным, лишь идиот отказался бы от бесплатной еды. Именно поэтому Чжан Чжао уже начал весьма серьезно переживать. Особенно это сказалось вечернего ужина. Когда он ел свою еду, то заметил, что количество овощей в его ужине уменьшилось. Их количество не хватило ему для того, чтобы наесться. Когда он спросил слугу об этом, тот сказал ему, что в городе не хватает еды, и хоть продовольствия для пропитания было вполне достаточно, но с овощами начался дефицит. Нехватка продуктов питания в городе, в обычное время Чжан Чжао лишь порадовался бы этому, так как нехватка продовольствия сделала бы невозможным вторжение Лубу в Чжандон, пока они не соберут урожай этого года и не стабилизируют поставки провизии для своей армии. Но если они сейчас даже урезали рацион посла, то что говорить о заключенных? Когда он отправлялся на переговоры, он обещал, что вернет детей дворянам целыми и невредимыми. А если бы они стали умирать от голода, то это создало бы для него много ненужных проблем. В обычной ситуации, это могло сойти с рук Чжан Чжао, но сейчас, подобные вещи однозначно запишут на его счет, сделав его виноватым в этом, так как он умышленно затянул переговоры. И хоть Чжан Чжао был довольно влиятельным в Чжандоне, он вовсе не хотел ссориться с дворянами. Если его семья хотела и дальше жить в Чжандоне, ему просто необходимо было поддерживать хорошие отношения с местными дворянами, в противном случае, те запросто сделают так, что он случайно умрет от чего-нибудь. В данный момент Чжан Чжао ничего не угрожало, но если он умрет, то больше некому будет продолжить его род Чжан. На шестой день, когда Янь Хон вышел из своего особняка, Чжан Чжао вежливо сложил свой кулак к нему и спросил: «Господин Янь Хон, я хочу спросить вас, вы собираетесь проводить переговоры или нет?» В этот момент на его лице был намек на гнев. Не то, чтобы это он дал слабину, просто Чжандон не имел достаточно сил для борьбы. Так, он был просто загнан в угол и впал в отчаяние. Кроме того, ни Лубу, ни Санце не были союзниками Лю Бяо. В этом мире не было настоящих друзей, были лишь общие интересы, а друзья и враги постоянно менялись. Когда Лубу был в провинции Сюй, он дружил с Лю Бяо, но ради того, чтобы получить контроль над провинцией, он предал его. Он захватил Сяпи и большую часть провинции Сюй, а также практически убил Чжан Фея. Это случилось, когда Лю Бяо посетил Юаньшу. В результате под его контролем осталось лишь несколько городов. В то же время, Юаньшу также напал на Лю Бяо. Но когда Лю Бяо был уже загнан в угол, появился Лубу и убедил Юаньшу отступить. Однако Лю Бяо, вместо того, чтобы поблагодарить Лубу, пообещал ему помощь с защитой провинции Сюй, а затем связался с Чэньдином из Гуанлина и Каокао, после чего они совместно атаковали Лубу в Сяпи. Так, можно наглядно увидеть, что в эти смутные времена нет такого понятия, как дружба, есть лишь интересы и выгоды. Переговоры? Разве мы не вели переговоры последние несколько дней? Улыбнулся Янь Хон. Чжан Чжао наконец первым заговорил по делу. Если бы он и дальше продолжал молчать, что уже Янь Хон начал бы волноваться, так как когда Ганнин покинет город, он лишится одного из своих козырей. Таким образом, когда Чжан Чжао взял на себя инициативу в переговорах, это весьма обрадовало его. Вели переговоры, Чжан Чжао рассердился еще больше. Все, что они делали в эти несколько дней, так это пили чай, спали, ели, занимались резьбой по дереву и каллиграфией. И это переговоры, это называется убийство скуки. Даже те люди, которые действительно отдыхают, не ведут себя настолько беззаботно, как они вели себя. Что ж, пойдем, теперь я, Янь Хон, буду представлять интересы моего господина в этих переговорах. Несмотря на то, что это были мирные переговоры, оба дипломата представляли интересы своих господинов, и их слова и действия являлись словами и действиями их господинов. Таким образом, они просто не имеют права потерять лицо перед другой стороной. Что ж, «Тогда, давайте начнем». Чжан-Чжа не имел другого выбора, кроме как подавить свой гнев. «Яньхон, я хочу знать, чего добивается ваш флот?» Для начала спросил Чжан-Чжа. «Вы сначала вошли в Чжан-Ся, а затем вернулись назад в Ванчин. Более того, вы прошли всего в нескольких метрах от нашего флота. Вы хотите развязать очередную войну, начать новую войну?» Яньхон улыбнулся. «А когда это мы с вами заключали перемирие?» Сан Цэ напал на Лу Чжан, а Лу Бу был вынужден защищаться. И хоть бой закончился, но никто не заключал никакого перемирия. А раз они до сих пор находились в состоянии войны, то как они могли объявить им новую войну? Чжан Чжа нахмурился, так как Яньхон был прав. Они все еще находились в состоянии войны. Он совершенно не ожидал, что 100-000 армия так и не сможет захватить Ванчин. Ранее Сан Цэ сумел покорить весь Чжандон всего с 3000 солдат, а теперь несколько десятков тысяч солдат сумел полностью уничтожить 100-000 армию. Если бы 100-000 армия напала на Чжан-Ся, то скорее всего этот регион уже давно бы сменил своих хозяев. И правда, Чжан-Чжа был совершенно прав. Если бы 100-000 армия напала на Чжан-Ся, этот регион неизбежно пал бы. Затем дворяне восстали бы против Лю Бя и началась бы очередная война дворян. В этот раз дворяне восстали против Лу Бу лишь потому, что он не смог завоевать их доверие и более того, он вызвал их гнев. Поэтому, когда подвернулась возможность, они без колебаний отправили свои войска против него. Ну, даже если и так, поскольку я здесь, это можно считать перемирием. Глядя на улыбающееся лицо Яньхана, Чжан-Чжа чувствовал себя так, словно ему отпустили пощечину. Его план сводился к обычной показухе. «Согласен», — кивнул Яньхон. Армия Лу Бу также не хотела продолжения войны. И хоть Сан Цэ напал на Лу Чжан, но изначально это были его владения, а армия Лу Бу была подобна перекати-полю. Так, тем, кто сейчас смеялся больше всех, скорее всего был Каакао. Он еще не вступил в решающую битву с Юань Ша лишь потому, что опасался, что пока он будет сражаться с Юань Ша, его ударит со спины Сан Цэ. В результате, Каакао приготовил несколько заговоров, в результате которой Сан Цэ должен был умереть. Если бы не Лу Бу, Каакао также захватил бы провинцию Янь. Кроме того, флот Чжандона в любой момент мог пересечь реку. Единственным, кто их останавливал от этого, был Лю Бя. Однако, даже если он сформирует союз с ним, Лю Бя ни за что не пойдет в атаку. Но благодаря Лу Бу, Каакао сохранил много лет. Хоть Каакао и ненавидел Лу Бу, но когда он напал на Сан Цэ, это жутко обрадовало его. На одной горе не могло жить два тигра, но независимо от того, кто из этих двоих победит, Каакао также окажется в выигрыше. Если выиграет Сан Цэ, то ему все равно все еще придется разбираться с Лю Бяо, поэтому в течение некоторого времени он не сможет выдвинуть свои войска против Каакао. Кроме того, когда Сан Цэ нападал, он не присылал уведомительные депеши, поэтому Лу Бу также понес большие потери, и это не говоря о том, что когда он бежал из провинции Сюй, у него и так осталось очень мало войск. В результате, победа досталась Лу Бу, а Сан Цэ был вынужден отступить. При этом из его 100-000 армии уцелело всего 5000 солдат. И хоть у Лу Бу было много раненых, он все еще сумел собрать довольно сильную армию. И хоть Лу Бу не хотел продолжения войны с Сан Цэ, он все еще не мог удержаться от завистливых взглядов в сторону Чжандона. Он имел естественную преграду в виде реки Яньцзы и много плодородных земель. Но, к сожалению, флот Лу Бу состоял лишь из небольшого флота Ганнина, а этого было совершенно недостаточно. Кроме того, земля там была зыбкой и тягучей, из-за чего кавалерию там также нельзя было развернуть, не говоря уже о тяжелой кавалерии. Так, текущая цель Лу Бу сводилась к тому, чтобы защищать свои владения и наблюдать за тем, как соседи убивают друг друга. И как только определятся победители, армия Лу Бу также вступит в бой. Но перемирие на словах ничего не стоит, сказал Чжан-Чжа, глядя на Яньхана. Согласен. Яньхон чувствовал себя весьма отдохнувшим и полным сил. Поскольку господин Чжан-Чжа желает заключить настоящее перемирие, наша армия Лу Бу, без сомнения, пойдет вам навстречу. Я выступлю от имени господина и попрошу генерала Ганнина отправлять корабли к Чжан-Ся. Чжан-Чжа был несколько озадачен из-за того, что Яньхон так легко согласился на его просьбу. Возможно ли, что это была какая-то ловушка? Естественно, что никакой ловушки там не было. Просто Ганнин и его флот ушли в Шаочун. Таким образом Яньхон мог использовать их для того, чтобы сделать Чжан-Чжая испытывать благодарность к Яньхану, а затем, пришло время заставить Чжан-Чжая рвать кровью. Глава 213. Дипломатическая война. Часть 3. Яньхун, вы на самом деле можете представлять своего господина? Озадаченно спросил Чжан-Чжая. Хоть ему и не нравилось присутствие флота Ганнина возле Чжан-Ся, но вместе с тем, это был крайне мощный козырь против него самого. Лишь благодаря одному этому козырю, Яньхун вполне мог заполучить крайне много всяких полезных вещей от Чжадана, но совершенно неожиданно Яньхун с такой легкостью отказывается от этого козыря. Именно по этой причине Чжан-Чжая усомнился в том, что Яньхун действительно обладает нужными полномочиями для ведения переговоров. В его положении, он должен был обдумывать каждое слово и не мог позволить себе разбрасываться необоснованными обещаниями направо и налево. Тогда Яньхун поклялся, что если флот Ганнина не покинет территорию Чжан-Ся, то он лично перережет себе горло прямо на глазах у Чжан-Чжая. Он даже демонстративно написал письмо, в котором приказывал флоту Лубу покинуть зону боевых действий флота Чжандона в знак перемирия. Армия Лубу не хочет войны. То, что флот Лубу уходил с реки, было весьма неплохо. Если бы они отказались это сделать, что Чжан-Чжая просто не смог бы ничего поделать с этим. Раз господин Янь лично гарантирует уход флота Лубу с реки, я не стану создавать проблем. Поведение Чжан-Чжая наполнилось великодушием. Яньхун, я пришел, как представитель моего господина, и имею самые искренние намерения. Так, мой второй вопрос, это, можно ли освободить военнопленных, которых вы захватили ранее? Задал свой второй вопрос Чжан-Чжая. Военнопленные? Яньхун быстро обработал эту информацию. Скорее всего, Чжан-Чжая больше всего интересовала возможность возвращения Лусу. Ранее Лю Манг сказал ему, что Лусу является крайне талантливой личностью и может стать весьма мощным козырем во время переговоров. Чжандон определенно хотел бы его возвращения, и глядя на поведение Чжан-Чжая, Яньхун пришел к выводу, что вполне возможно, что это была правда. Если бы Чжан-Чжая сразу же попросил бы освободить Лусу, это было бы возможно, если бы он был обычным солдатом или писарем, и его спасение было бы просто показухой, дабы успокоить сердца других людей. Однако Чжан-Чжая запросил освобождение всех военнопленных, не упоминая имени Лусу. Скорее всего, он сделал это для того, чтобы сбить ценность Лусу в глазах армии Лубу. Тем самым он смог бы освободить Лусу, при этом заплатив минимальную цену. Если бы это был обычный человек, то он наверняка купился бы на эту тактику и даже поблагодарил бы Чжан-Чжая за помощь с решением этого вопроса. Но Яньхун был далеко не обычным человеком, и подобные уловки с ним не работали. Может, он и не был военным стратегом или командиром, но в плане дипломатии он бы непревзойденным экспертом. Он был политическим стратегом. Во время расцвета династии Хан, старый император распустил все школы, кроме конфуцианства. И хоть большинство существующих школ также преподавали конфуцианство, единственными настоящими последователями этого учения были Конрон, Цасюань и Чжинсюань. Остальные же ученики этих школ изучали конфуцианство исключительно для того, чтобы сдать выпускные экзамены. Совсем, как Го Цзя. Ка и Чэнь Ю были из школы легалистов, а Чжу Гэлян последователем школы магистов. А Яньхун был выпускником школы политики. К известным политическим стратегам можно отнести Су Циня и Чжан Юи. Су Цинь сумел объединить 6 королевств, чтобы выступить против Цинь. Так, 6 королевств, связанных с севера на юг, сформировали альянс вертикальной системы и противостояли альянсу горизонтальной системы. Альянс горизонтальной системы был альянсом, который способствовал становлению королевства Цинь. Цель вертикального альянса заключалась в том, чтобы объединить вокруг себя другие слабые королевства, тем самым укрепив свою силу. Цель горизонтального альянса заключалась в том, чтобы обеспечить свою защиту и продолжать расширение своих владений. В то время дипломаты очень сильно ценили жизни своих народов, поэтому их слова могли решить, будет страна и дальше жить или же погибнет. Но в мирные времена политические стратеги совершенно не ценились. Лишь в тяжелые времена, вроде падения Восточный Хан, политические стратеги были способны сделать себе громкое имя и прославиться. Яньхун выбрал Юаньшу, однако тот оказался крайне гордым человеком, который мнил себя самым умным человеком в мире и что он нес на себе саму волю небес. В результате, дипломатические стратегии Яньхун очень часто не срабатывали. Но теперь, когда Яньхун оказался в армии Лубу, он снова вспомнил это давно забытое чувство. Подобные переговоры были тем, чего так сильно он жаждал.